Это почему женский? Он универсальный, и потом у них в компании достаточно много мужчин работает. Я понял, что мой последний аргумент был бит, и придется костюм покупать. А перчатки к нему есть? Конечно. Для тебя, красавчик, все найдем. Красавчик. Сразу стал проверять забрало скафандра. Все оказалось в порядке и притонировано. Продавщица тем временем отправилась на склад, а я понял, что проницательность этой женщины меня откровенно пугает, не хотел бы я оказаться на месте ее мужа. Она долго отсутствовала, и я уже решил, что у меня сейчас появится отличный повод не покупать этот костюмчик, но она вернулась и положила на костюм перчатки. Видимо, они были частью этого костюма, потому что в целом были черными, но с задней стороны у них оказались гламурные розовые полоски под цвет костюма. «Смотри, какие классные!» — сказала продавщица с улыбкой. «Может, на пилотские перчатки договоримся?» Спросил я с надеждой в голосе, эти перчатки мне всегда нравились. «Ты что, какие пилотские?» «Они совсем не будут гармонировать по цвету с остальным комбинезоном». «Почему не будут? Может, уборщик пилотом мечтает стать?» «Это испортит весь образ». «Бери, пока продают». «Сколько?» «Только для тебя 2000 кредов». «Сколько?» «Вот за это розовое». «Да, ты что, я, можно сказать, от сердца отрываю, с улыбкой, а потом добавила совершенно серьезно. Станешь упираться, станет еще дороже». «Ладно», и тяжело вздохнув, оплатил. «А это тебе от магазина бесплатный бонус», и с ехидной ухмылкой положила на перчатки розовый чипчик, чем меня окончательно добило. «Алекс, до чего ты докатился?» — сказал сам себе, забывшись второй раз вместо лба, шарахнул себя по защитному забралу, но ей этого было мало. «Да чуть не забыла, это тебе еще один бонус от магазина», в полном восторге от происходящего, вытащила и положила сверху розовый передничек. «Вот теперь твой образ будет точно законченным». Мне очень хотелось сказать, что я думаю над этим издевательством за мои креды, но я сдержался, вновь забывшись, вместо собственного затылка почесал скафандр. Глава 24. «Кстати, тебе ведь, наверное, будет нужно что-то, в чем ты все унесешь отсюда». «Не надо». «В руках все унесу, я уже понял, что ты мне розовый рюкзак подготовила». «А вот и не угадал». «Не рюкзак, а сумку». «Не надо». «Ты не понимаешь, она будет отлично гармонировать с твоим передничком». «Нет». «Не хочу я никакой гармонии». «Что так сразу нервничать?» «Ты только посмотри». От сердца, можно сказать, отрываю, и она выложила на прилавок розовую сумку. «Оставь себе». «Ладно, ладно, не хочешь розовую, есть другие. Рюкзак и большой нужен. Сейчас все будет». Пока она ходила, на меня нахлынули воспоминания. Вспомнился маленький розовый рюкзачок, что мне подарила Мила. Классное было время. Не то, что сейчас. Вот как мне их найти. Может, полететь на Аширскую станцию, где мы познакомились, и попробовать оттуда зайти? Вот только там почти никого из общих знакомых не осталось. Да и, даже если найду кого-то из старых знакомых, никто ведь не поверит, что я тот самый Алекс Мерв. Что задумался? Какой больше нравится? Посмотрел на продавщицу. Она стояла передо мной и показывала два рюкзака. В правой руке. 1000 кредов. Это грабеж. Это практически даром. Рюкзак — самый модный, из последней коллекции. Коллекции чего? Моды. Много ты понимаешь в моде. Это рюкзак из последней коллекции дизайнера. Какого дизайнера? Того, который его создал. Не пудри мне мозги, если этот рюкзак и от дизайнера, то он продолжительное время валялся у него в кладовке или у тебя на складе, судя по пыли на нем. Просто у меня на складе немного пыльно, вот он и совсем чуть-чуть запылился, а так отличный рюкзак. Будешь брать. Дорого. Кстати, я вспомнила, у меня есть один рюкзак, как раз тебе подойдет, ответила она с улыбкой и явно что-то задумав. Что за рюкзак? Спросил, сразу напрягшись. Сейчас принесу. Не надо. Беру этот. Держи 1000. Зря, там первоклассный рюкзак, он отлично бы подошел к цвету твоих глаз. Меня этот устраивает, и стал быстро складывать покупки в рюкзак, пока она еще что-нибудь не предложила. Закинул рюкзак на одно плечо и направился на выход. «Красавчик, я заканчиваю в 7, заходи, как закончишь хулиганить», — донеслось сзади. «Я женат». «Очень жаль». Сбежав из торговой лавки. Сразу вспомнил про свой рюкзак, который оставался в грузовике, когда я отправился в капсулу. Разумеется, на корабле, в грузовике рюкзак не обнаружился. Этот рюкзак шился на заказ. С его потерей я еще как-то смирился, а вот винтовку, хранившуюся в рюкзаке, было реально жалко. Одни убытки от этих пиратов, проворчал себе под нос и отправился дальше. Меня интересовала торговая лавка, торгующая охотничьим оборудованием. На станции такая имелась, так как в одной из колоний активно развивался охотничий промысел. Охотником я не собирался становиться, меня интересовали в лавке небольшие поисковые дроны. Хорошо, если найдутся с системой невидимости. на планете умники именно такие дроны использовали для наблюдения за мохнатыми. Вспомнив про мохнатых, поморщился. Воспоминания о том, сколько они наделали во мне лишних дырочек, ничего, кроме злости, не вызывали. Вспомнились Варгал с Ники. Наверное, стоило сообщить жене у Ники о том, что он погиб и кредов послать, а то пока флот разберется, выяснит, что произошло, и сообщит ей о гибели. Впрочем, может и не стоит ей пока сообщать, для нее он все еще живой, и креды от флота будут поступать к нему на счет, пока не прояснится его судьба. Про родственников Варгала, к моему сожалению, я ничего не знал, он никогда ничего не рассказывал про это. В задумчивом настроении дошел до охотничьей лавки. Зашел внутрь и почти сразу понял, зря пришел. Ничего похожего на дроны в лавке не оказалось, а все, чем здесь торговали, это немного оружия, разнообразная одежда и амуниция для охоты. Мне почти сразу попытались продать игольчатую винтовку для охоты на местных зверушек, но я уже так настрелялся на планете, решил, что не хочу больше стрелять ни в каких зверушек. В последнее время мне хотелось мирной и расслабленной жизни. Так, ничего и не купив, покинул лавку. Придется все решать по старинке, решил для себя и отправился обратно на корабль. На корабле стал разбирать свои покупки и поначалу не обратил внимания на небольшую бирку, рассматривая комбинезон «Мадам Клининг», в котором собирался отправиться на новую встречу. Начал его подгонять под свою фигу и только тогда обнаружил бирку, сразу стало понятно, почему она так ехидно улыбалась, когда мне его продавала. На наклейке значилось, что товар не оригинальный и все претензии по поводу схожести с оригинальным комбинезоном не принимаются. Это эротический костюм. Мало того, что костюм оказался не новым, так он еще и не оригинальным. Аферистка. Возмутился в адрес продавщицы и посмотрел на костюм.